Глава 30. Не доверие. В словах Алекса звучит такая неподдельная искренность, такая боль, что я на мгновение колеблюсь. Неужели он такой хороший актер? Наташа молча, словно тень, покидает палату. Но я это замечаю только тогда, когда слышу резкий хлопок закрывшейся двери. Алекс остается в палате. Стоит в нескольких шагах от меня. «Я так рад, что ты жива», — хрипло шепчет он, не отрывая от меня взгляда. «Я так боялся. Ты бы знала, как я боялся». Слова. Просто слова. «Ты дал мне отравленный сок». С трудом выговариваю я, потому что вспоминать тот момент ужаса и абсолютной беспомощности очень тяжело. «Я выпила его у тебя из рук. Бутылка была открыта. Никто, кроме тебя, не мог добавить туда яд». Алекс молчит. Для меня это равносильно признанию вины. «За что?» — шепчу я, и глаза против воли наливаются слезами. «Я мешала тебе жениться на Диане. Все из-за этого». «Что за чушь?» — резко спрашивает Алекс. «Откуда ты, блядь, это взяла?» «Я слышала. Я своими ушами слышала, как вы с ней разговаривали. Меня срывает. Я уже не думаю о том, что если Алекс убийца, то, может быть, небезопасно говорить ему все это. Поэтому продолжаю. Ты соврал мне. Соврал. Ты говорил, что Диана не проходила дальше гостиной, а на самом деле она была в твоем кабинете. На самом деле вы с ней разговаривали. И я слышала этот разговор». Алекс шокированно застывает. В его глазах я вижу вину и сожаление. Это еще одно подтверждение того, что я права. «Значит, ты знала?» — хрипло бормочет он. «Знала, что Диана беременна». «Что?» — выдыхаю я. «Беременна?» Я в таком изумлении, что больше ничего не могу сказать, и только хлопаю глазами. Но потом части пазла начинают складываться. Диана беременна. Алекс хочет на ней жениться, но тут выясняется, что ребенок будет и у меня, и мы с ним мешаем их счастью. «Ты же мог просто сказать мне, и я бы ушла!» С горечью говорю я. «Зачем было марать об меня руки?» «Ника!» — рявкает Алекс. «Что ты несешь? Какому нахрен счастью? Ты ведь слышала, этот ребенок даже не от меня!» «Как не от тебя?» — глупо переспрашиваю я. «Так значит, ты все-таки не слышала наш разговор?» Не спрашивает, а утверждает Алекс. «Это был просто блеф». «Я слышала». Тихо возражаю я. «Но не все. Я слышала, как ты говорил про убийство. Что это не убийство, а освобождение для вас обоих». «Я такое говорил?» Хмурится Алекс, но потом, как будто что-то припоминая, медленно тянет. «А, может быть, когда мы разговаривали про аборт. Диана вроде еще пыталась на меня давить, что это убийство». «Ты отправил ее на аборт?» «Предложил как один из вариантов. Ей решать. 90% вероятность того, что этот ребенок не мой. Но в любом случае, даже если тест на отцовство покажет, что Диана забеременела, пока мы встречались, то я все равно не женюсь на ней. Ребенка буду обеспечивать, и на этом все. У меня одна жена. И это ты». У меня голова идет кругом. «Ты не считаешь, что я должна была об этом знать?» С отчаянием говорю я. «Когда ты собирался мне сказать про этот разговор? Про ее беременность?» «Никогда», — решительно говорит Алекс. «Эта информация только повредила бы тебе». Потом он мрачнеет и добавляет. «Ты даже не представляешь, как я жалею, что впустил ее в дом для этого разговора. Ты говоришь, что это я тебя пытался убить. Нет, но я в этом очень виноват. Служба безопасности считает, что к отравлению сока причастна Диана». Я изумленно смотрю на него. «Но этого не может быть». Наконец выговариваю я. «Ее не было в доме в то утро. Как она могла бы подсыпать яд, если в спальне были только мы двое?» «Ника». Тяжело вздыхает Алекс. «Это была не единственная отравленная бутылка». «Не единственная?» Эхом повторяю я. «Вечером в дом была привезена новая партия сока, потому что старая уже закончилась. И вся эта новая партия, как выяснилось после экспертизы, отравлена цианистым калием. Где-то по дороге от склада поставщика до нашего дома были вскрыты крышки, добавлен яд, а потом бутылки снова запаяли. Безопасники пытаются выйти на конкретного человека, который мог быть связующим звеном между нашим домом и Дианой. Но пока слишком много подозреваемых. Почему? С трудом проталкиваю я слова сквозь пересохшее горло. Почему ты считаешь, что это она? Это мог быть кто угодно. Диана просила меня на ней жениться, чтобы у ее отца не было вопросов к ее беременности. Я отказал. Сказал, что я женат на тебе и не хочу никого другого. И она пообещала, что я еще пожалею. Тогда я не расценила это как угрозу. Но похоже, что Диана гораздо опаснее, чем я думал. Но как она могла узнать про сок? Алекс тяжело вздыхает. Когда мы были в кабинете, она просила попить. И так получилось, что я сказал ей о том, что в холодильнике стоит только твой любимый сок. Я проебался. Это моя вина. Против воли я качаю головой. Если все, что он говорит, это правда, то сказанные Диане слова про мой любимый сок не могут быть засчитаны как вина. Ни один нормальный человек не может предположить, что этот факт можно обернуть во зло и превратить в орудие убийства. Господи, да это просто чудовищно. И да, я никогда не смогу больше пить этот сок. Никогда. Ты спас меня. Полувопросительно говорю я. Алекс горько усмехается. Я не мог позволить тебе умереть. Если бы так произошло, я пустил бы себе пулю в лоб. Жить без тебя я бы не смог. Я неуверенно пожимаю плечами. Я, кажется, верю в то, что это не Алекс пытался меня отравить, но в то, что без меня он не может жить, с трудом. Когда-то я готова была душу отдать за эти слова. Но сейчас они не вызывают во мне ничего. Почти ничего. Я люблю тебя, Ника. Болезненно выдыхает Алекс. Он опускается на пол возле моей кровати и благоговейно касается моей руки. Люблю больше всего на свете. Больше жизни. Не надо. Отдергиваю я руку и зажмуриваюсь. Слезы опять начинают катиться по щекам. Он ведь никогда не говорил, что любит меня. Не говорил даже то, что я ему просто нравлюсь. А теперь такие слова. Почему ты говоришь это сейчас? Сейчас, когда это уже не нужно. До меня долго доходило. Виновато, шепчет Алекс. Я качаю головой. Это просто слова. Ты всегда что-то замалчивал, всегда утаивал от меня информацию. Вел какую-то свою игру. Почему сейчас я должна тебе поверить? Пусть не сейчас. Его губы кривятся. Дай мне время, и я докажу. Докажу, что это все правда. А тебя я сейчас попрошу только об одном. О чем? Оставь нашего ребенка. Измученно выдыхает он. Дай ему родиться. Если ты совсем не хочешь им заниматься, то не обязана. Я найму штат нянек, я сам возьму на себя часть обязанностей. Что угодно, но не отнимай у него жизнь. Я хочу, чтобы этот ребенок, наш ребенок, родился. Я машинально кладу руку на живот. Он спас меня. Тихо говорю я. Думаешь, я после этого смогла бы пойти на аборт? Ника. Его губы жарко касаются моего запястья. Девочка моя, клянусь, ты не пожалеешь. Я сделаю для тебя все. Все. Все? Мое сердце так болит, будто расколется на мелкие кусочки от того, что я сейчас скажу. Но я все-таки продолжаю. Тогда дай мне, пожалуйста, развод. Развод? Алекс резко поднимает голову. В его взгляде непонимание. Почему, Ника? Ты все еще считаешь, что я убийца? Нет. Тихо говорю я. Но я больше не хочу быть пешкой в твоих играх. Наследство, Диана, все эти интриги. Это не для меня. Теперь, когда у меня будет ребенок... У нас. Сжав зубы, жестко поправляет меня Алекс. У нас. Поколебавшись, соглашаюсь я. Он молчит. Отпусти меня. Измученно выдыхаю я, так и не дождавшись его реакции. Пожалуйста. Мне надо что-то подписать, от чего-то отказаться. Я готова. Я готова даже на какую-нибудь новую жизнь под другим именем, если это нужно. Только чтобы я больше не боялась. Ни за себя, ни за ребенка. Алекс скрипит зубами и молчит. Потом делает глубокий вдох, будто пытаясь успокоиться. И встает. Теперь его фигура высокая, сильная, мужественная, будто нависает надо мной. От него привычно веет силой и властностью. И даже усталость, небрежность в одежде и небритая щетина этому не мешают. «У меня для тебя есть две новости, Ника». Помолчав, говорит он. «Даже три. Первая, наверное, плохая. Ты уже не сможешь вернуться к жизни обычного человека. Ты моя жена. Ты мать моего ребенка, будущего наследника империи Кельнер. И даже если я дам тебе развод, даже если ты спрячешься за чужим паспортом, тебя никогда не оставят в покое. Ты не сможешь жить где-то в Урюпинске, ходить без охраны в супермаркет и водить ребенка в детский сад через дорогу. Всегда найдутся люди, которые будут пытаться воздействовать на меня через тебя. Или через нашего ребенка». «Нет». Испуганно выдыхаю я. «Да». Жестоко сообщает Алекс. Делает еще один вдох и продолжает. «Вторая новость хорошая. Тебе не стоит бояться за себя. Да, ты больше не сможешь жить как обычный человек в том смысле, который ты в это вкладываешь. Но у тебя будет другая жизнь. И защита у тебя будет совершенно другая, чем у обычных людей. Я уже утроил количество людей, обеспечивающих твою безопасность. Мы обязательно найдем и устраним всех тех, кто был связан с покушением. А еще, как только ты окрепнешь и восстановишься, прямо в этой больнице тебе вживят небольшой имплант. Ты его не заметишь, но с его помощью безопасники, если это будет необходимо, смогут отследить твое местонахождение. Иногда это бывает очень важно». «Например?» — хмурюсь я. «Например, при похищении», — бесстрастно сообщает Алекс. «Однажды такой маячок, который Лекс положил в сумку Ярославе, практически спас ей жизнь». «Почему практически?» Бормочу я внезапно пересохшими губами. У меня мурашки по коже бегут при мысли о том, что Яся, такая светлая, такая солнечная, пережила похищение. Потому что кроме маячка пришлось еще задействовать вертолет со спецназовцами. «Его послал ты?» Наугад спрашиваю я. Алекс коротко усмехается и ничего не отвечает. Зато говорит другое. «И третья новость. Хорошая или плохая, решай сама. Я не отпущу тебя, Ника. Ни тебя, ни нашего ребенка. Сделаю все, что угодно. Буду умолять о прощении. Буду бороться за тебя. Пойду на любые уступки. Но не отпущу». В груди больно сжимается. Я с трудом делаю вдох. «Из-за наследства?» спрашиваю я, чувствуя горечь на языке. «Нет». Отрубает Алекс, и его холодные глаза гневно сверкают. «Исключительно из эгоистических соображений. Я тебя люблю. Ты мне нужна. И поэтому я тебя не отпущу». «Это жестоко», — шепчу я. «Я никогда и не говорил, что я добрый человек». Как ни странно, я не чувствую внутри злости. Может быть так, что я действительно ему нужна. И это не просто слова. «Прости за этот разговор». Алекс снова опускается на одно колено возле моей кровати и бережно касается губами моего запястья. «Ты устала, я понимаю. Но нам надо было поговорить. Теперь отдыхай. Хочешь что-то? Поесть?» Качаю головой. «Нет, я как будто не голодная». «Тебе ставили капельницу глюкозы, может быть, поэтому. Нельзя было, чтобы твой организм терял питательные вещества, потому что теперь он должен обеспечивать ими вас двоих». «Двоих». Несмотря на то, что я в полной растерянности, от этой мысли у меня появляется слабая улыбка, и я снова кладу руку на живот. Могу ли я верить Алексу? Действительно ли он сможет нас защитить? С другой стороны, ни у кого нет столько возможностей. Он меня буквально с того света вытащил. Не сможет он, не сможет никто. Но как же тяжело об этом думать, еще и в таком состоянии, когда я опустошена и морально, и физически. «Я хочу спать», — говорю я. «Хорошо, спи», — тихо отвечает он. «Я побуду здесь». «Нет, прошу я. Если можно, я бы осталась одна». «Позову Наташу или медсестру». «Нет, одна». Мне хочется хоть немного личного пространства. Хотя бы поспать без ощущения, что кто-то на меня все время смотрит. Хорошо. С явным нежеланием соглашается Алекс. Но я буду здесь, недалеко. Ты всегда можешь меня позвать. Сказав это, он остается стоять у кровати и так жадно, так отчаянно на меня смотрит, словно умирающий от жажды, увидевший воду. От его взгляда у меня все переворачивается внутри. Иди. Снова прошу я. Ника. Что? Ничего. Просто ты здесь. Он прерывисто вздыхает. Ты говоришь со мной. Кто бы знал, что это важнее всего на свете. Я растерянно молчу. Алекс словно и не ждет от меня ответа. Приглушив свет в палате, он действительно уходит. А я остаюсь одна.